Глава 5. Архитектурная акустика. Первый раздел. Поющие стены. Акустика помещения – это обобщенное понятие акустических свойств помещения. Умение формировать нужную акустику помещений – очень важный и востребованный навык. Для одних целей нужно, чтобы помещение резонировало, давало приятный призвук. Для других, наоборот, нужно минимизировать дополнительные акустические эффекты. В древних храмах в стены и крышу замуровывали глиняные кувшины, которые резонировали и придавали дополнительное звучание при песнопениях и проведении служб. Высокие своды тоже имеют свои резонансные частоты и придают звуку в храме особое звучание. Своды разной высоты и карманы в помещении храмов имеют разные резонансные частоты. Поэтому звучание голоса, музыки, хорового пения в таких зданиях сильно отличаются от обычных зданий с простой геометрией и простыми наборами резонансных частот. Именно поэтому во многих церковных зданиях проводят музыкальные концерты, вокальные и хоровые выступления. Особенно выигрышно звучат камерные коллективы, мощность звучания которых невысока, а в хорошо резонирующем здании тонкости тембровки несильного звука хорошо слышны. Умея оценивать резонансные частоты воздушных резонаторов, читатель может оценить, на каких частотах резонируют храмовые сооружения. Вероятно, он сможет сделать акустические предположения волнительным ощущениям, которые часто испытывают посетители таких зданий. Важная и непростая задача – проектирование и эксплуатация концертных залов, где качество звука – важная характеристика и конкурентное преимущество. Несмотря на знания и возможности акустических расчетов, многое опирается на интуицию и опыт. Разместить в нужном месте под нужным углом нужный материал – важное значение для всего зала. Одна неудачная железка в неудачном месте может испортить звук прекрасного выступления. Акустика помещения сильно зависит от количества людей, потому что каждый человек поглощает звук примерно как 1 квадратный метр открытого окна. Значит, акустика полного зала и при малом числе слушателей заметно отличается. Возможно, нужно предусмотреть дополнительные поглотители звука, если людей пришло мало. Или наоборот, снять часть поглотителей, если пришло больше, чем ожидалось. И эти эффекты нужно учитывать на репетиции. Рассматривая музыку как наиболее критичную акустическую задачу помещения, важно понимать, что звук помещения определяется не только и не столько качеством источника звука, сколько свойствами всего помещения. Это не оправдывает, конечно, плохого качества записи или плохого качества акустических источников. Но если говорить о бытовом помещении или квартире, акустические свойства помещения могут оказаться важнее качества сигнала. При большом количестве отражающих поверхностей и или отсутствии поглощающих поверхностей, ковры, тяжелые шторы, матерчатые диваны, ни качество записи, ни качество колонок не спасут. Если на комоде или в книжном шкафу не закреплены стекла, они будут дребезжать на громких звуках. Если в комнате есть резонаторы любого типа, они будут влиять на звуковую картину. Здраво оценивая акустические возможности помещения, можно минимизировать запросы к качеству записи и колонок. Однако и без музыки акустические свойства помещения важны. Например, при сильной реверберации, это множественное эхо с малой задержкой, лекционные мероприятия могут превратиться в пытку слушателей. Они будут вынуждены вслушиваться в плохо разборчивую речь, которая размывается реверберацией. Для измерительных целей используют специальные помещения, в которых звук стараются полностью поглотить или, наоборот, минимально поглотить. Безэховые камеры или свободного поля и реверберационные камеры, или их называют диффузного поля. В таких камерах обычно вместо пола посередине натянута сетка, а стены делают из толстого бетона. В реверберационной камере этого достаточно, а в безэховой камере со всех сторон наклеены большие клинья из звукопоглощающего полотна. Безэховая камера имитирует открытое пространство, в котором нет отражения звука, он как будто бы уходит в бесконечность. Любопытные эффекты, доказывающие, что звуковая волна принципиально не отличается от световой, удобно наблюдать в архитектурно-акустических решениях. Например, в тихих местах типа библиотек можно организовывать, так скажем, микропереговорные. в виде навесных полукруглых зонтиков, или их еще стаканами называют. Даже при тихом разговоре собеседники, находящиеся под этим стаканом, очень хорошо друг друга слышат и при этом не мешают окружающим. Ну, если они начнут шуметь, стакан их, конечно, не заглушит. Это аналог сферического зеркала, рефлектора, которые хорошо известны для направленного света. Существуют и акустические линзы тоже. Задание читателю. Если он в Москве, приехать на станцию метро Анина, встать под любой полусферой на потолке и тихо поговорить с самим собой или с другом. Будет интересно. Раздел второй. Приведение из инфразвука. Мы уже знаем про резонансные частоты воздушных резонаторов и про волнительный для человека инфразвук порядка 7 Гц. Длина волны такого звука в воздухе немногим меньше 50 метров. Для возникновения стоячей волны между жесткими стенами на такой частоте нужно расстояние в половину длины волны или порядка 25 метров. Это вполне реально для рыцарского зала, примерно 2,5 школьных класса в длину. Возможно, стоячая волна в открытой части ниши глубиной в четверть длины волны, то есть примерно 12 метров. Это менее традиционно для замков, но тоже не исключено. Что же возбудит инфразвук? А, например, камин. Он связывает зал трубой с открытым воздухом, где могут быть порывы ветра. Вспоминаем гудение на горлышке бутылки. Примерно так же можно возбудить колебания в пустом зале. Кроме того, колебательная система, состоящая из объема помещения в зале и горлышка в виде трубы камина, может возбуждаться и при другой геометрии зала. Мы пока рассматриваем расчет только прямых условий для стоячей волны между стенами. Кто интересовался, как настраивают акустические колонки с фазоинвертором, такой дырочкой в корпусе, тот поймет. Когда людей в зале много, они поглощают и рассеивают звук. Именно поэтому все страхи возникают по ночам, когда условия возникновения стоячей волны на страшной частоте инфразвука ничего не мешают. Минимум дверей и хорошее распространение низких частот способствуют достижению отголосков этого инфразвука по всем коридорам, даже до тех мест, где инфразвук сам не генерируется. Если людей днем в зале нет, то условия для стоячей волны примерно те же. Но тогда могут действовать субъективные факторы. Днем много что отвлекает, а ночью все более сосредоточено на внутренних ощущениях. Ну и плюс фантазия, услужливо дорисовывающая любые картинки, к которым человек внутренне готов. Раздел третий. Стереоимитация. Используя бинауральный эффект, мы пытаемся подменить настоящую музыку электроакустическими ухищрениями. Подавая на уши звук с нужным сдвигом, мы обманываем их, подменяем настоящую акустическую обстановку искусственно созданной. Самый простой вариант – надевая наушники. Это позволяет довольно успешно имитировать виртуальную акустическую сцену перед нами. Но заднюю полусферу наушникам сложно имитировать. Все бы ничего, но многим не нравится сидеть и ходить в наушниках. Тем более, чем меньше источник звука, тем хуже он передает низкие частоты. Поэтому широко распространены стереоколонки. Пара колонок, которые ставят напротив слушателя и которые нельзя перепутать по сторонам. Одна левая, другая правая. В отличие от наушников, колонки бывают и в квадроисполнении. Еще две сзади. Это позволяет лучше имитировать источники звука сзади. Бывают и более сложные модели 5 плюс 1, 7 плюс 1, но мы ограничимся основным стереоэффектом. Про более сложные схемы есть много материалов в сети, поищите, если интересно. Здесь стоит детализировать еще одно понятие – диффузный звук. Мы это слово упомянули раньше в связи с реверберационными камерами. Диффузный звук характерен невозможностью выявить место расположения его источника. Это типично для помещений, которые сопоставимы с длиной волны звука. Диффузный звук наиболее явно выражен в гулкой камере, когда он идет во всех направлениях. В отношении низких частот звук в помещении обычно носит диффузный характер. Раз. В условиях комнаты звук на низких частотах диффузный, значит нет смысла ловить стереоэффект на низких частотах. Чем меньше размер комнаты, тем выше граница частот диффузного звука. Именно поэтому многие современные стереосистемы подразумевают один низкочастотный излучатель – сабвуфер. А стереоколонки работают на средних и высоких частотах. Сабвуфер надо спрятать с глаз, чтобы не провоцировать психологически место источника визуально. И желательно, чтобы звук шел не прямо к слушателю, а в отраженном звуке. Это еще более усложнит локализацию его месторасположения. Стереоэффект оптимален примерно на 3 длинных волн от источников. Разнесение колонок должно обеспечить примерно равносторонний треугольник со слушателем 2,5-3 метра. Поскольку звук слышен в широком диапазоне частот, стереоэффект продуктивно ловит на частотах наибольшей чувствительности уха – от 500 Гц до 5 кГц. Чтобы удержать частотную логику стереоэффекта, важно упомянуть еще одну особенность. Есть понятие диаграмма направленности. Насколько широка зона слышимости звука при отклонении от оси источника. Чем меньше размер излучателя относительно длины волны звука, тем шире диаграмма направленности. То есть тем на большем угле можно слышать этот звук. В результате на высоких частотах звук из излучателя идет все более узким пучком. Это значит, что стереоэффект на высоких частотах можно услышать только точно посередине между колонками, на пересечении лучей. Конструкторы колонок пытаются придумать, как бы снизить это ограничение. Потому что слушать строго напротив колонок совсем неудобно, даже когда ты один. А если гостей позвал? Один слышит, а другой не слышит? Подробности об устройстве аудиопространства мы рассматривать не будем. А акустическую закономерность в логике нашего изложения читатель теперь знает. Вопрос читателю. Оцените возможности стереозвука в автомашине. Какова граница частот диффузного звука в ней? Каковы резонансные частоты ее внутреннего пространства? Одинаковы они при условии открытых и закрытых окон?